5-8-10-72. В Москве вновь переночевал на койке в Колосе. Пиджак и брюки сгорели на пустыре, щедро политые бензином. Опять перелет, на этот раз на Ту-114. Опять мучения с чемоданами. В аэропорту накупил газет и журналов почитать в дорогу. В старой «Московской правде» нашел статью про клады. Оказывается, в этом 1972 году уже обнаружили несколько захоронок. В апреле на Красной Пресне откопали 177 серебряных рублей и полтинников. В мае в подмосковном Серпуховском районе тракторист вспахал целину и отрыл больше 200 серебряных дирхемов. А в Можайском районе отыскали 400 медных пятаков 18 века. В июне студентам-стройотрядовцам привезли грунт, а в нем 1200 испанских монет. В августе в центре города на Марксистской улице в развалинах дома школьники нашли бутылку с драгоценностями. И ведь год даже не закончился. И это еще то, что стало известно корреспонденту. Кое-кто мог найти и по-простому заныкать клад. Мне бы в Москве пожить. Кое-что из 1990-х помню. Прилетели в Петропавловск утром, а следующий рейс только завтра. Съездил в город на кладбище, принес веночек на могилку дяди Пети. Цоколь из булыжников полностью сделан. Основание почти готово. К кресту еще только приступили. Нормально так получается. Строго, торжественно и красиво. Выдал премиальные за хорошую работу. Ну и батюшке 1000 на ремонт церкви. Он не просил, даже не намекал, но его интерес был сразу понятен. Вот что значит настоящий профессионал. Да мне не жалко, деньги есть. А уеду, он пусть за памятником посмотрит. Премия премии, а пригляд за работой нужен. Интересно, дядя Петь живой или нет? Сижу у могилки на скамеечке, размышляю. Сзади голос знакомый. «Подвинься, Алешенька, дай я сяду. Совсем больной стал, ноги не держит. Сюда ложиться пора». Чалдон. Не сказать «живее всех живых» выглядит плохо, но живой. «Не ожидал. Почти помер я. Врачи сказали, операция даст один шанс из 1000. Однако выжил. Назло врагам. Да не боись, к тебе зла нет. Вон ты какую могилку ладишь. А я троим деньги дал. Один вообще не пришел, другой только на участок денег расщедрился. Третий сотню батюшке кинул, как на пол плюнул, и ни слуху, ни духу. Ружье мое отрыл? Да, дядя Петя. Молчи о нем. Про него никто не знает. Себе оставь. Дом ты оформил, я в курсе. Багаж куда девал? Дома, в Москве, под кроватью лежит. Хе-хе, мой человечек бошку сломал, думая, куда спрятал. А ты под кровать. Хе-хе. Отдашь? Конечно, дядя Петя, не мое ведь. Это ты правильно. Открывал? Чемоданы? Нет, они же по-хитрому перевязаны. Я понимаю, для надзора. Тоже правильно. Лучше спать будешь. «С домом чего?» «Не знаю. Там сосед из Мильтонов». «Он сам за домом присматривает. Не опасен». Человечек к тебе подойдет. Лаврентий. Ты ему про чемоданы обскажи, все как есть. А он тебя подкормит. Помню, ты у нас большой любитель котлеток. С домом с ним решишь, коли помру. А выживу, сам туда жить уеду». «Знай, Крюков гнида нас НКВД сдал. Не захотел отсидеть пару лет. Так что про меня не болтай. Кто надо, в курсе. Остальным ни к чему». Еще чуток поговорили, и Чалдон ушел. Остаток времени я шатался по городу. Ну и по магазинам тоже прошвырнулся. Питерский «Альбатрос» по ассортименту не сильно отличается от южных. Теплые куртки, конечно, не висят, у нас они самый ходовой товар. Японских вещей побольше. Виски «Сантори» какой-то. В прошлой жизни про него не слышал, а сейчас взял несколько штук. И «Чивас Ригал» в серебристых коробках. Еще несколько блоков сигарет «Кент» и «Кэмэл». Ну и джину голландского и английского. Тройку упаковок пива в жестяных банках, бразильский кофе, наборы косметики и пару блоков жвачки. Вещей, боюсь, больше не увезу, но галстук из замши не смог не купить. И пару рубашек, и оренбургский пуховый платок маме, и отчиму джемпер. Потом взял себя в руки и ушел. В обычном магазине пришлось чемодан покупать. Как с этим багажом летел, надо рассказывать стихами или матом. В поселке холодно. Первая пурга уже была, правда, снег сразу стаял. Встречали меня на моем же мотоцикле. И то дядя Вася еле вещи уложил. Мотик последние недели эксплуатировался вовсю. Теплоходец-снабженец пришел. Последний. Зимой их не будет. Картошку надо запасти? Надо. Капусты. Ладно, поесть. Хоть бочку засолить. Дрова, уголь, овощи. И что, все это на своем горбу таскать, когда мотоцикл имеется? А друзья? Им помочь не нужно? Ну и сослуживцам, и... В общем, мой железный конь временно переместился к дяде Васе. Да я и не против. Тем более, вот-вот снег ляжет, надо мотик на зиму консервировать. Дома закрылся у себя в комнате и стал разбирать подарки по пакетам. Маме, отчиму и котенку. Что-то девка вредная каждую ночь снится. Еще в один пакет собрал набор косметики для блондинок, понтовую рубашку самого большого размера, блок сигарет, бутылку японского виски и золото с прошлого раза, которое в заначку оставлял. Пока мои стол готовят, Колю Кима нашел. Сунул ему пакет, говорю, подарок тут. Тебе немного, а остальное жене отдашь. И благодарю от души. Мне пряжка твоя, считай, жизнь спасла. Он взял. Жене подарок сделать хочется. Посмотрел, проникся. Я поблагодарил его так. Действительно, без пряжки сложнее было бы. На обед гости собрались. Семья Мальцевых пришла всем составом. Котенок пискнула и при всех меня обняла. Это она зря. И так про нас не пойми, что болтают. Сели за стол и начали подарки разглядывать. Отчим с мамой в Питере в Альбатросе закупились. Показывают, вроде я им подарил. Ну, я еще добавил по пакету. Отчим понтанулся перед мужиками джемпером, парой заграничных бутылок, Сантори и Чивас Ригал, еще блоком Кента. Он не курит, но угостит кого. Мать платок оренбургский накинула, тоже хвастает. Еще бутылку Чивас Ригал дяде Васе выдал. И про рекламу рассказал. «Вы можете прожить жизнь без Чивас Ригал, но стоит ли эта жизнь того?» На общак блок Кэмэл и упаковку пива в жестяных банках кинул, чтобы попробовали. Пришлось показать, как эти банки открывают. Приняли по единой, закурили, стали обсуждать. Потом указываю на пакет с подарком котенку. Она уже вся искрутилась, надеется что-нибудь получить. Рванула так, что чуть стул не снесла. Чего девчонке можно подарить? Бюстгальтеры, колготки — ни в коем случае. Не жена она мне такие интимные вещи привозить. Жвачку мятную можно, целый блок отдал. Набор косметики, точно такой, как у мамы, но у той для брюнеток, а тут для шатенок. Флакончик французских духов — клейма Ланком. Катька открыла пакет и замерла. Потом подходит ко мне и целует при всех. В щечку, правда. Народу подарки понравились. Хвалят. Говорят, хороший подарок невесте сделал. Почему сразу невесте? Мы просто с ней дружим. Женщины рассуждают. Золотой муж будет. Дура Ирка, что такого жениха упустила. Теперь Катюха пусть держит, не отдает. Котенок сидит рядом, заявляет. «Я его не отпущу, он мне самой нужен». Прямо так и сказала. При родителях. И меня опять никто ничего даже не подумал спросить. Новости невеселые оказались. Генка точно сядет. Сам виноват. Крутость перед следователем показывал. А тот, не будь идиотом, его слова в протокол писал. Пацан подмахнул, не читая. Да еще тетку, которая несовершеннолетними занимается, обматерил. Та обиделась и от себя характеристику накатала. Когда отец прилетел, Геннадий уже по уши увяз. Ни на поруки, ни на условно договориться не удалось. Светит год колонии, максимум два. Но оно ему надо. Кольку Кима он таки заложил. Но городские менты землю рыть не стали. Им хватило двоих задержанных. Отписали нашим, Тева братку ответили, дескать, Николай Ким был пьян, в квартиру не заходил, спал на улице, ничего не помнит. Сейчас в тундре пасет оленей. Проведена профилактическая беседа, несовершеннолетний раскаивается. На этом для Коляна эпопея завершилась. Коли не дурак, сделает выводы. Убийц пограничников тоже судили. Третьего, понятно, сразу взяли. В «Камчатской правде» статью написали про бандгруппу, готовящую ограбление сберкассы, о том, что ее члены убили пограничников, чтобы завладеть оружием. Двоим стрелявшим дали вышку, третьему бандиту — 10 лет. До кучи скажу про сезонников, которые котенка чуть не изнасиловали. Дали по году исправительных работ. Тут всего не скажу. Судили, понятно, не в районе, в округе. У нас и КПЗ толком нет. Но туда поселковое слово дошло. По камерам их чуть не забили. Они в обиженке все следствие просидели. Думаю, на всю жизнь им впечатлений хватит. Сокол в техникуме выбился в отличники. Раз в неделю пишет покаянное письмо Юне. Та даже стала отвечать. Ничего-то я в женщинах не понимаю. К Кимбе подкатывает приятель Кольки Кима, тоже из порта. Коряк. Как нам объясняла Лидия Николаевна, у многих северных народов в генах записано «больше детей, больше шансов, что прокормят будущего старика». Так что они считают детей до брака бесплатной халявой. Тем паче жена проверена, здоровая, родить может. Словом, Машка держится из последних сил, но к весне наверняка сдастся. Она же тоже наполовину националка. Ее родители совсем не против дочку замуж выпихнуть. Отчиму повезло, что знакомый из прикомандированных геологов был, а не из его подчиненных. Серега смог продать самородок. Опять повезло. Мужику не из нашего поселка, а из Медвежки. Их доблестно взяли с поличным при передаче товара. При обыске у мужика еще шлих нашли. Много, почти стакан. Оказывается, он по-тихому мылся, вроде в одиночку. Мотают троим на полную катушку. Мужик из партии идет как соучастник. Ему обещают пятачок, остальным лет 8-10. Семенюк-старший рад радешенек, что отделался строгачом с занесением по партийной линии и общественным порицанием в товарищеском суде. Наши собрание быстро организовали, чтобы менты его тоже в соучастники не записали. Он по доброте душевной почти 3 грамма из личной коллекции Сереге отдал, и слава богу, что бесплатно. Дядя Женя на повышение шел, теперь тормознулся. А знаете цену вопроса? 100 рублей. Столько денег человек выторговал за самородок. Мамину золотинку я котенку подарил, чтобы у нас дома чисто было. Ночью я долго не спал. Вот-вот мне стукнет 16 лет, а это все-таки дата. Получаю паспорт, встаю на учет в военкомат. Прежние мелкие шалости переходят в разряд уголовно наказуемых деяний. Стоит сильно задуматься на тему дальнейшей судьбы. По сравнению с прошлой жизнью, денег у меня безумно много. Оружия хватает. А вот с единомышленниками полный швах. Никому довериться не могу. Разве только котенок? Да и то, она проболтается, не маме, так своим подружкам. 3 трупа на моей совести, если считать Костяна в Калинине. Получается, у Гульдена на меня есть компромат. Коли сильно захочет, найдет. Единственное, где у меня порядок, это с профессиональными навыками. Теперь я не только переплетчик, но и фотограф на уровне сельского дома быта, да еще и слесарь. Хреновый, но все же в личном деле числюсь рабочим. Стреляю на уровне 1-го разряда. Выше не поднимусь, дорогу в спорт отсекли, но мне особо туда и не надо. Медаль получил. Оно, может, тоже полезно, но столько внимания к себе привлек, что мама не горюй. КГБ меня на заметку взял. Смутно намекают на что-то. Дом на юге имею. Великая камчатская мечта — кооператив в Москве или в Ленинграде. Однако можно и дом на юге, у теплого моря. У меня на одну фамилию родительская квартира в Москве, на другую — дом в Туапсе. Что с ним делать, не представляю. Такой, понимаешь, чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. И отдыхать там каждое лето было бы хорошо. И дядя Петя — реальный владелец. Наследство Чалдона позволит жить безбедно. Но сам он жив еще. Его вещи стоят в московской квартире. Как с ними поступить, пока не сказали. планы, воспоминания, размышления. Что бы было, если бы я поступил не так, а эдак? Как стоило поступить в том случае? Куда не стоило лезть? С кем не стоило заводить отношений? Желание вновь вернуться в начальную точку. Сожаления, надежды, опять воспоминания, но уже из прошлой жизни. Разум затуманился. Пришел сон про случай, с которого началась моя вторая жизнь. Разговор. «Лёш, ты уже на пенсии, а до сих пор ничего не понял. Человек перемещается в 2D-пространстве». «А как же прыжки? Про самолеты я молчу». «Ты прав, костыли не рассматриваем. Прыжок собственными силами не более чем попытка оторваться от плоскости. Рыбы и птицы — это 3D-существа. Только. Комары тоже, но они проходят по разряду птиц. Наливай». «Может, хватит?» «Наливай, говорю. Я пью за себя и за того парня, как в нашу советскую молодость завещали. Тот парень, ты... Цени! Я лично вместо тебя пью. Честно скажу, если бы не угощал Хеннесси, никогда бы за место тебя не употреблял бы. Полнее, полнее наливай. Краев, что ли, не видишь?» Как по сему случаю сказано в изложении нашего великого русского писателя: «Полненькую, полненькую! Люблю полненьких!» Твое здоровье. Итак, вернемся к нашим баранам. К двумерным людям, то есть. Именно эти существа двигаются в двух измерениях, ощущают третье, догадываются о четвертом — времени. Про остальные даже не подозревают. Пробку дай. Какую? Конечную. Так, раз открыл, наливай. Возьмем сию пробку. С нашей точки зрения она существует в трех измерениях. За тебя. А с ее — в нулевом. Но стоит пнуть — она сразу меняет точку координат. Зачем выкинул? Для примера. Хотя ты прав. Показывать не на чем. Ладно, теория. Вселенная бесконечна, но не беспредельна. Помнишь космологию? Вводим пальцем по мячу бесконечно, но предел есть. Даже если сильно надавим на резинку. А если резко его бросить вниз, то он пару раз подпрыгнет, ударившись о пол, но потом вернется в свое нормальное состояние. Ты понял мысль? Не особо. Алексей, заявляю вам со всей ответственностью. Вы тупы. Правда, только в свете моего блестящего интеллекта. Не обижайся. Наливай. Стоит ли? Стоит. Пробки нет, коньяк стухнет. Вон, видишь, в нем уже бактерия плавает. Закуси хоть. Закуска понижает градус. Твое здоровье. Пробка в окно улетела. Ты почему его не закрыл? Итак, мяч является нульмерным объектом, но может двигаться в трех измерениях. У тебя мяч есть? Нет. Лучше найди, а то на тебе будем опыт ставить. Не положено, зато сразу все поймешь. Возможно. Пятого измерения человеки не... Наливай. Тебе точно хватит? Не жалко двумерному указывать, когда хватит. Наливай давай. За эксперимент. Где она лежала? Сейчас найду. Видишь перфоленту? Заряжаем в читалку, и ты перемещаешься в четвертом измерении. Может быть. Мы проверить не успели. В 1991 нас закрыли. Наливай, и мы приступаем. Эпилог. Темная комната. Свет лампочки пробивается сквозь щели в двери, чуть разгоняя тьму. На койке спит подросток. Задорная, веселая песня заставляет парня открыть глаза. «Чай не пьем без сухарей, не едим без добного. Кто сказал, что плохо мы живем? Ничего подобного!» Застольную песню тянут от всей души, и, главное, громко. «Что, друзья, случилось со мной? Сам не понимаю я. Вместо Нюшки жесткую подушку к сердцу прижимаю я». Опять забыли, что я сплю. «Мне такая жизнь мила, жизнь такая нравится. Если водки нет с утра, к вечеру появится». «Это Камчатка». «Стоп! Не понял. Опять?» «Ой, болит головушка моя от виска до темени. Промотал я молодость свою, без поры, без времени». «Господь с ней, с Камчаткой! Я на старой квартире или на новой? Какое вообще сейчас число?» Вы слушали книгу «В ту же реку». Автор Николай Дронт. Читал Олег Шубин.